Глава 125. Полковник Мартель навестил Джима и Тони в госпитале. Он пришел на второй день после их возвращения. Принес фрукты и минеральную воду. Поздравив их с выполнением задания, он сообщил о повышении жалования. Однако особой радости на лицах разведчиков не заметил. Из бойни в Свазиленде напарники вышли немного оглушенные, надорвавшиеся от непосильной работы. У Тони были проблемы с раной. Она никак не затягивалась, несмотря на лошадиные дозы пластифицидов. Анализы не приносили никакого прояснения. Дыра в 9 мм понемногу кровоточила, пачкая повязку и наводя на Тони уныние. Майор заметил состояние разведчиков, поэтому, сколько мог, держался отвлеченных тем. «Говорите, с чем пришли, сэр? Мы же видим, вы по делу», – сказал Джим. Мартель улыбнулся. «Вас вызывает высокое начальство». «Насколько высокое?» «Насколько это возможно в нашем ведомстве?» «И где оно, это начальство?» Джим посмотрел на Тони, но тот оставался безучастным. «Этого никто не знает. Завтра вы отправитесь в порт». «Так это не на Ниланде?» «Скорее всего, нет. На Ниланде небезопасно». «Тони, ты слышал?» «А, мне все равно», – ответил тот. «У него рана плохо затягивается, а врачи ничего не могут понять». Джим вздохнул. «Ничего, что-нибудь обязательно придумают. И знаете что, не желаете ли навестить основного агента?» «А она в нашем госпитале?» «Да». «Тони, ты слышал?» «Слышал», – оживился тот, спустив ноги на пол. «Я бы с ней повидался. Как она там, сэр?» «Вы сами можете спросить. Она в сознании. Разумеется, посещать ее нельзя, но я пойду на небольшое нарушение. Тем более, что ей это не повредит». Тони прихрамывал, однако передвигался довольно быстро. Они поднялись на лифте и оказались на этаже с усиленной охраной. Полковник предъявил удостоверение, и только после этого всех троих проводили в палату Линды. Джиму показалось, что она спит, глаза ее были закрыты. Но когда гости подошли ближе, она посмотрела на них и улыбнулась одними губами. Ее лицо было серо-пепельным, под глазами синие круги. «Ты как себя чувствуешь?» – спросил Тони. «Нормально. Не обращайте внимания. Это меня пластифицидами накачали. Пока не закончатся их действия, буду страшнее страшного». «А нас скоро выпишут», – похвалился Джим и испуганно покосился на полковника. Не сказал ли чего лишнего? «Хорошо», – Линда вздохнула. Сейчас она выглядела уставшим больным человеком, и никто не признал бы в ней бывшую жесткую красотку. «Я хотел спросить тебя», – Джим пожал плечами. «Может, и не время, конечно». «Спрашивай». «Там, на фабрике, ты послала Фердинанда вперед. Почему?» Линда снова вздохнула. Торчавшие из-под одеяла трубки с растворами качнулись. «Он был под сильным стрессом. Скорее всего, выстрелил бы нам в спину. Или только в меня». «Тогда в ресторане, в перестрелке, ты снесла голову его напарнику». «Я знаю. Капитан предупредил меня». Появился врач. Это означало конец свидания. Джим с Тони пожали Линде слабую руку и вышли.